Глава 13. День 27. Малая крепость Дыра, 6 уровень. Ебаный кибастус! Я сплюнул тягучую слюну на раскаленные камни и забросил руки на следующий уступ. Позади уже было два поворота чертового ущелья, а сейчас я приближался к третьему. Вся проблема заключалась в том, что оно было, мягко говоря, не совсем проходимо, а точнее полностью завалено огромными валунами. Перебравшись еще через несколько массивных камней, я присел в теньке следующего и решил передохнуть. Даже мое демонское сердце так и норовило выпрыгнуть из груди, а старина Агри из своего угла злобно посмеивался над моими страданиями. «Твою мать! Солнце взобралось уже в самый зенит, а это значит, что я скачу тут, аки горный козлик, уже почти 3 часа! Ну нафиг!» «Эх, сейчас бы пивка!» Завалившись спать после сраного квеста Стражей Дарнума, я даже некоторое время был им благодарен, считая, что ублюдки избавили меня от Агр-Бадана. Но, увы, к утру комок злобы снова объявился в дальнем углу моего сознания. Демон, как всегда, пребывал в дреме, но злоба и ненависть, излучаемые им, сегодня были еще более осязаемые, чем обычно, отравляя мысли и заражая раздражительностью на всех и вся. Интересно, если бы Агр все-таки меня перемог, не поменялись бы местами? Раздумывая над случившимся, я пришел к выводу, что квест просто не был рассчитан на такой случай, когда где-то в моей башке куковал целый спящий демон. Отсюда и излишняя оживленность Агр-Бадана. Отсюда и излишняя оживленность Агр-Бадана, отсюда и абстрагированный от действительности зог, который, понятное дело, не был никаким зогом, а был просто неким слепком с моего сознания. И такой расклад был вполне логичен. Но что делал в пространстве стражей сержант Дятлов? Ох, жизнь моя жестянка! Сейчас бы пивка! Я помотал головой, отгоняя недостижимые в этой стороне вселенной фантазии, и, выругавшись, продолжил путь. Утром я разослал разведку, оставил шулевика на хозяйстве и, прихватив с собой полудюжину бобиков, двинулся на поиски потайного места, где меня ждет, не дождется, не знамо что. Искомая, поднимающаяся в горы долинка, отыскалась довольно быстро, но оказалась чудовищно завалена громадными камнями, потому, оставив собачек внизу, я продолжил путь в одиночестве. Когда спустя полчаса я перевалил за очередной уступ, предо мной неожиданно возник мрачный зев пещеры. От нее ощутимо веяло прохладным воздухом, да таким прохладным, что невольно на ум вновь пришел чертов зог. Но я быстро отмел эти мысли. С этой нервотрепкой проклятое божество скоро будет мерещиться на каждом шагу. Небольшая площадка находилась на высоте 5 сотен метров. Отсюда открывался великолепный вид на только что преодоленную мною долину. Глядя на чудовищное нагромождение камней, я диву давался, как этот путь вообще удалось преодолеть. Отдышавшись, я, постукивая копытами по неровной поверхности, осторожно направился в чрево горы. Хотя интуиция молчала, я все равно держал наготове секиру. Темные пещеры никогда не могут быть 100% безопасны. Тщательно осмотрев вход, активировав огненные когти, кои решил использовать за место факела, я углубился внутрь. Очень скоро ход начал ощутимо понижаться. Для демонских глаз света, источаемого горящими дугами, что вырастали прямо из пальцев, вполне хватало, чтобы легко видеть на расстоянии в 10-15 метров. Но ничего, кроме камня, здесь не было. Горы висели над головой, тысячетонным монолитом. И хотя клаустрофобией я не страдал, их молчаливое давление заставляло зябко ежиться от зримого напоминания того, что даже в шкуре высшего демона я просто ничто в сравнении с этими древними великанами. Опа! Неожиданно ход вывел в большой зал. Да-да, именно зал. Его стены несли на себе явные следы обработки орудиями труда. Грубые зазубрины от зубилой кирки перемежались проплавленными магией участками. Неведомые строители работали быстро, на пределе своих сил. Но зал был пуст. Я, как Траволта из известного видеомема, покрутился вокруг своей оси, но так и не понял, в чем прикол. Осмотрелся еще раз, прошел вдоль стен, тщательно ощупывая взглядом скальные складки и... Стоп! Вот оно! Застыв, я почувствовал мгновенно сконцентрировавшуюся энергию. Еще за полметра до этого куска стены не было ничего, что указывало бы на скрывающееся здесь нечто. Оно скрывалось. Я закрутился на месте, пытаясь поймать исчезающее чувство какой-то неполноценности картины, будто летающий комар на границе зрения. Оно теребило нервы, заставляя скрежетать зубами, будто чешущаяся лопатка, которую не достать, будто... Отложив секиру, я схватился обеими руками за виски, пытаясь набрать концентрацию. И внезапно, на том месте, мимо которого уже минимум дважды прошел, смотря во все глаза, обнаружил труп. Он скалился туго обтянутым пергаментной кожей черепом. Остатки длинных волос не спадали на покрытые истревшим плащом плечи. Мертвец сидел, прислонившись к кирпичной стене, и улыбался счастливой улыбкой, словно после тяжелой и славной работы. В одной руке он держал пустую раскрытую шкатулку черного дерева, а в другой – потемневший от времени посох с малахитовым навершием. «Ну, здравствуй, Агорбадан, сын Дутура! Я давно тебя жду!» – хрипло, но четко и внятно проговорил мертвец. «Твою мать, я чуть было не обосрался от страха и неожиданности!» Много я уже повидал в этом долбанном мире, но говорящие мертвецы еще не встречались. Скелет же, вероятно, приметил вспыхнувшие когти и мои подкосившиеся ноги. Его улыбка вдруг сделалась еще шире, из-за чего вокруг рта по пергаментной высохшей коже разбежались мелкие трещинки. «Не бойся, сын Дутура, я не причиню тебе вреда. Мертвец рассмеялся тихим хриплым смехом. «Еще чего? Бояться какого-то высохшего мешка с костями?» Хмыкнул я, взяв себя в руки. Прозвучало довольно банально, но уверенно. «Ты что за хрен?» Хрен попытался удивленно вскинуть брови, но сумел лишь слегка наморщить лоб. А я понял, что сморозил что-то не то. «Ты шел туда, не зная куда?» – проскрежетал он. «Мне сказали, что я найду здесь помощь. Обтекаемость – наше все». Несколько секунд мы провели в тишине при неровном свете горящих магическим огнем когтей. Славик из земли в теле высшего демона Агорбадана и полуистревший мертвец. «Так чего же ждешь? Освободи меня и получишь ее!» Наконец проронил скелет, и вдруг подобие жизни ушло из его полуистревших членов, и труп бессильно завалился на бок. «Освободи! Легко сказать! Еще бы знать, кого и от чего!» «Ебаный кибастус! Как меня достали эти загадки!» Я скорее по наитию, чем по логическому размышлению, понял, что от меня требуется. Стена. Неряшливая кирпичная кладка, обмазанная каким-то комковатым и до сих пор вонючим раствором. Грубые мазки закрашивали примерно 4 квадратных метра. Еще недавно ее скрывала какая-то маскировка, благодаря которой я проглядел столь визуально выпирающую из общего ряда структуру. Я поднял было руку с горящими когтями, но в последний момент меня вдруг посетили сомнения. Оно мне вообще надо? Что мы имеем? Красномордая демоница и вдруг объявившийся братец настойчиво толкали меня в это место, где, как выяснилось, скрывается некто, у кого с ними есть некие договоренности. Но нужно ли мне вновь погружаться в пучину раскладов, о которых я, черт подери, не имею ни малейшего представления? Еще раз, что мы имеем? Имеем старину Агро и неких личностей, поддерживающих его в грозди. Это группировка, в коей находится как минимум 3 члена. Солар, безымянный пока что братец и одна красномордая демонесса, заключила договор с каким-то заточенным чуваком на ране. По всей видимости, в обмен на свободу он окажет мне помощь. Вот так это выглядит значительно стройнее. И вот теперь вновь вопрос. Так для чего мне все эти телодвижения? Ха! Ну, как минимум, трон. Любая помощь извне системы отбора повышает лично мои шансы взгромоздить свое седалище на него. Ну и глупо будет сейчас развернуться и свалить в закат. Логичны ли эти измышления? В целом, да, если не считать десятка дыр размером с крейсер. Например, почему они поддерживают именно старину Агри, который, как я уже знаю, не особо блистает талантами, окромя постельных? Или, а как это все предполагается прятать от кауров и трансляции на всю гроздь? Ёбаный экибастус! От всех этих измышлений у меня вновь начинает болеть между рогов. Пора решаться. Мой истлевший собеседник никак не проявлял нетерпения, позволив в полной мере насладиться мысленным раздраем. В конце концов, приняв решение, я решительно сгреб куда-то в угол Кагарбадану ворох сомнений и, отпнув труп, рубанул огненными когтями по стене. «Твою мать!» Тело пронзило лютой болью от кончиков рогов до самых копыт. Невольно я застонал. «А ты думал, будет легко, сын Дутура?» — хихикнул череп. «Ублюдок!» Взяв себя в руки, я вновь рубанул по старинной кладке и еще, и еще... Огненные дуги с шипением впивались в стену. Она извивалась и кричала неслышным криком, будто каждый удар косил с десяток живых существ. Перед глазами замаячили смутные образы людских теней. И я вдруг понял, что за раствор скрепляет эти камни. Кровь. Кровь, наполненная людскими душами. Душами, лишившимися посмертия, чтобы запереть... укрыть того, кого я сейчас собираюсь выпустить на волю. Блять! Едва до меня дошла эта мысль, я остановился как вкопанный. Батальоны и целые дивизии сомнений вновь обрушились на истерзанный мыслительными процессами разум. Но на смену им пришла злость. Моя злость, не то внезапное чувство все крушить и топтать, что я регулярно списывал на происки Зога, то на сумасшествие демонские гормоны, а моя собственная, жгучая и бессмысленная злость на самого себя. То я легко скармливаю дюжину разумных своим монстрам, а то трепещу от вида полудохлого трупа и довожу себя до инфаркта чертовыми мыслями и нерешительностью, видя грязное пятно на стене. Ну нахер! Удар, еще удар, и моя рука проваливается сквозь каменную кладку. Как ни странно, она была всего в пол кирпича. Предельно удивительно, что мне пришлось столько рубить ее огненной магией. Стоило пробить стену в одном месте, как она с грохотом обрушилась все разом, открыв темный провал, в котором утонул свет когтей. Я сделал шаг и оказался в небольшом тупичке, в коем всего-то было метра три. И здесь было пусто, лишь пыль да тени, что пытались укрыться в этой пустоте. Но вот что-то шевельнулось в распластанных по полу кляксах. Черт, вернее, это шевельнулись сами кляксы. Жуткое, надо признаться, ощущение. Они завозюкались вокруг моих копыт, сгустились, разошлись, словно круги на воде, и, собравшись вновь, начали набирать плотность. Несколько мгновений, и передо мной выросла невысокая фигура. Трепещущий свет от когтей пронзал ее насквозь, а в бесформенном колыхании теней чувствовался чуждый разум, что обратил на меня невидимый взор. Когда существо закончило формирование, я невольно хмыкнул. И стоило его бояться. На ране я уже перевидал целые батальоны различных монстров. Правду говорят, что бояться неизвестного. Шиказах предлагает вам задание. Освобождение Шиказаха. Вот так-так. Ты это тоже видишь? Спросил я существо. Тени колыхнулись, словно оглядываясь. «Вижу, что!» – прохрипелся тот же надтреснутый голос. «Задание, которое ты мне выдаешь». «Нет, задание?» «Чрезвычайно интересно. До сих пор квесты я получал лишь от акторов и кузнеца. Здесь же задание, сам того не желая, дает мне некто, не входящий в систему отбора». Я помедлил, не желая вновь попадаться на ту же удочку, что едва не отправила меня к праотцам прошлой ночью, и решил пока что сменить тему. «Так кто же ты такой, Шиказах?» — повторно спросил я зависшего передо мной субъекта, чем ввел его в некую растерянность. «Солар счел нужным послать тебя ко мне на выручку, но не счел нужным сообщать, кому ты собираешься помогать?» Я ступил на тонкий лед. «Но черт подери, а почему, собственно, я так боюсь ступить? Мое незнание может и объясняться миллионом причин. Он был дьявольски уклончив в деталях. А еще у меня слишком много проблем, чтобы забивать себе голову всякой ерундой». Прорычал я в сторону висящей передо мной кляксы, надеясь, что отыгрываю взбалмошного демона достаточно реалистично и к месту. Тени некоторое время поколыхались в молчании под моим гневным взглядом, а потом Шиказах сказал: «Что ж, если ты желаешь поговорить, давай поговорим о Гарбадан, сын Тутура. Я полвека не разговаривал при костре». От тулова призрака протянулся длинный тонкий отросток, и уже через мгновение на голой скале заплясал живой огонек. «Садись», — пригласил он, дождался, когда я хмуро бумкнусь на пыльный гранит, и начал говорить. «Я прекрасно помню тот день, когда на ран вторглись Шагар-Атарги, те, кто из-за... Злобный Ганеш, стремительная Гакотса и незаметный, едва осязаемый, но оттого не менее опасный Шикнгар-Ухур. Пласты нашей реальности дрогнули, когда на них ступили столь могущественные сущности, в честь которых возносили мольбы миллионы и миллионы последователей по всей грозди. Их ярость жгла, подобно самой раскаленной магме, а злоба готова была испепелить и стереть в ничто любого, кто не покорится достаточно быстро. Мало кто из тех, кто восседал в хрустальных чертогах Солиеда, дерзнул встать супротив них в открытый бой. А те, кто сделал подобную глупость, пали в мгновение ока под жестокий хохот Ганеша и Гакоцци. Лишь Шикан Гарухур не смеялся в тот день. Он просто убивал. Убивал и пил бессмертные души бессмертных, да то ли богов. Но даже беспрекословное подчинение не гарантировало жизни. Почти все, сдавшиеся на милость победителям, отправились вслед за теми, кто поднял на них меч. И лишь некоторых самых слабых они оставили в живых, извратив их суть и приняв свои бесчетные легионы лизоблюдов. Я слушал, затаив дыхание. Когда еще тебе так четко и внятно расскажут о вторжении сей славной троицы на ран? Не знаю, кому из них ты бьешь поклоны у алтаря, но знай, что Шикан Гарухур, повелитель теней, самый опасный из всей троицы. А что было дальше? Дальше? Шиказах запнулся, словно напрягая память. Дальше, когда легионы Грозди разгромили объединенное войско владетелей нашего мира, а ваши боги стерли в порошок практически всех обитателей хрустальных чертогов, наше время закончилось. Наше? Мне показалось, что мой собеседник усмехнулся. «Ты спрашивал, кто я такой? Ты еще не понял? Я один из тех, кто променял прах на застенок. Как самый мелкий таракан, я забился в самую темную щель, закрылся всеми возможными щитами и маскировкой, а мои последователи пожертвовали собой лишь для того, чтобы я жил». Если это прозябание можно назвать жизнью. Шиказах замолк. В его словах слышалась неподдельная горечь, и, быть может, месяц назад я утонул бы в соплях и сопереживании, но не сейчас. Что ни неделя мои войска мочат очередную порцию разумных существ, а здесь, подумаешь, посидел чуток в заперти. Меня больше интересовала информация, что была на вес золота. И меня действительно не заметили. Новые боги быстро покинули ран, и я уже собрался было покинуть свое убежище, но... Вот же насмешка судьбы! Оказалось, что в страхе я замуровался слишком хорошо... И спустя полсотни лет Солар сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Черт подери! Желание спросить, кто такой этот самый Солар, было нестерпимым, но я понимал, что это будет уже за гранью моей роли. В голове роились еще десятки вопросов, но, о сраный Экибастуз, практически все они были запретными. «Так ты хочешь мести?» «Ха-ха-ха, нет, я просто хочу жить, не прозябать запертым, затерянным в скалистой толще тюрьме убежище, а раствориться в ночных тенях городов, в темных дубравах и глубоких ущельях. Но что, если Ганеш и остальные боги тебя найдут? Зачем им я?» Осколок давно побежденного врага, затерянный черти где. У них множество других дел. Например, покорять другие миры. Звучит довольно логично. Что ж, тени задвигались, сместились, и призрак будто бы поднялся. Остался последний штрих. Мне показалось... Что же казак сейчас скажет нечто типа «Ну ты и тупой, о сын Дутура!» Но он вздохнул и проговорил, объясняя, как детсадовцу. «Кровь! Заклятие крови, что составили мои последователи, можно снять только кровью!» «Черт! Не нравятся мне такие вещи, хоть убей!» Я вздохнул и несколько раз полоснул когтем по левому запястью. Только на третий грубая кожа поддалась, и на пол полились капли тяжелой, тягучей демонской крови. Шиказах в мгновение ока прильнул к скале, слизнул их досуха. Какое жалкое зрелище! Возможно, ранее это существо и было богом, но сейчас более всего походило именно что на таракана, коим Шиказах себя и представлял. Наконец бывший бог распрямился, и я вдруг понял, что несмотря на то, что отблески пляшущего на граните огня до сих пор просвечивали его насквозь, он больше не был невнятным набором теней. Они сформировали вполне четкий, невысокий и седовласый, но со смазанным лицом силуэт. «Спасибо тебе, Агарбадан, сын Дутура! Я выполняю договор, заключенный с Соларом Ахименеей. Возможно, когда-нибудь мы еще встретимся». Задание освобождения Шиказаха выполнено. Вы получили уникальную способность хождения по тропам.